Глава 12. Гудо стоял на своем привычном месте у позорного столба на рыночной площади. Сегодня площадь просто кипела от огромного количества приезжих и местных жителей. Особенно хорошо в этот день продавались украшения, одежда и дорогое оружие. Город готовился к прибытию императора. «Гудо, тебя зовет судья Перкель!» Палач посмотрел на стоящего внизу Патрика и, тяжело вздохнув, спрыгнул к нему. «Я думаю, здесь ничего греховного не случится», — сказал Гудо. «Я постою вместо тебя», — улыбнувшись, ответил помощник. «Хорошо, у тебя острый глаз. Ты все увидишь. А ведь скоро закончится уговоренный срок, и ты будешь свободен». «Это так. Уйду к себе на родную землю и построю там лесопильню», — Патрик рассмеялся. Палач не выдержал и, скривив губы в подобии улыбки, спросил. «Честный труд?» «Как получится. Меня же не будет такого палача, как ты. Такого человека, как ты. А может, в гости пожалуешь, когда город освободит тебя?» «Ладно. Поживем, увидим. Как там наш рыцарь?» «А что ему остается? После твоих рук и мертвые оживают». «Не болтай лишнего». Гудо строго посмотрел на помощника. «Я-то чего? А вот когда наш барон открыл глаза, Эльва была в таком восторге, что всему свету вознесла благодарность. И тебе. Полгорода ахнуло. А лекарь Хорс стал таким зеленым, что даже приболел. И как тебе это?» «Глупая девчонка. Ведь просил же. Ты передал ей мои настойки и мази?» «Из рук в руки». «Сказал дословно все, что я велел сделать». «И даже больше», — Патрик рассмеялся. «Ох и смешливый же ты!» – палач покачал головой. «А чему печалиться? Жизнь это такая веселая и забавная карусель. Только успевай круги считать». «Ладно, наблюдай и будь поосторожней. Интересно, что судья решил». «А что ему решать? Ему некогда. Он торопится высунуться навстречу императору, как и весь город. Вот народу набьется, все рты раскроют и про кошели забудут». «Помни о своих руках». Палач похлопал помощника по плечу и отправился в сторону городской тюрьмы. Гудо пришел под самый конец вынесения приговора. Писец, держа в руках лист желтой бумаги, заканчивал дочитывать приговор. «Тем самым, едва не лишив жизни благородного рыцаря Гюстава фон Бирка, так как не установлено личное участие в этом преступном деле человека по имени Доминик, но учтено, что он является супериором преступной шайки и несет полную ответственность за нравственность и порядок среди своих братьев и сестер, суд города Виттенбурга приговаривает его к выставлению на сутки у позорного столба с предварительным нанесением на его тело 20 ударов кнута». «Старик, ты еще очень мягко наказан», — сказал судья Перкель, обращаясь к коленопреклоненному супериору. «Вознеси молитвы Господу за то, что он сохранил жизнь благородному рыцарю, и больше никогда не появляйся в наших краях. А вот и ты, палач, знай свое дело, и сегодня же вечером его привяжешь. В полдень дай ему хорошенько, а перед закатом солнца выброси его за городские ворота. Императору незачем смотреть на эту грешную душу. Все, я спешу. Писец, все остальное уладишь сам». Судья Перкель трусцой поспешил к выходу из тесной судебной комнаты. Писец поклонился ему и стал торопливо собирать свои бумаги, пергаменты, перья и множество чернильниц. «Палач, тебе известно, как надобно поступать? Знай свое дело. Последние слова писец произнес уже в дверях. Гудо снял со стены моток веревки и подошел к супериору. «Пойдем, я должен исполнить свое дело». Старик тяжело поднялся и посмотрел на палача. «Каждый из нас исполняет свое дело, но при этом мы помним, что так угодно Господу». «У нас еще есть время до вечера. Ты голоден?» Супериор равнодушно махнул рукой. «Ладно, пойдем». Палач отвел Доминика в тесный каменный мешок, служивший местом пребывания преступников, и запер за ним дверь. Очень скоро он вернулся и положил перед сидящим на охапке соломы стариком кувшин молока и свежий хлеб. «Набирайся сил. Хотя сутки без воды и пищи не так уж страшны, зато мой кнут может причинить тебе большие страдания. Чтобы их вынести, нужны силы». «Гудо, во мне столько силы и человеческой, и данной Богом, что я выдержу и сотни ударов, лишь бы это помогло тому, ради чего я в этом городе». Палач внимательно посмотрел на супериора. «Я уже слышал, как ты произнес имя Гальчини. Ты сделал это с умыслом. Значит, тебя привела сюда его тень?» «Мне так хотелось с тобой поговорить. Но ты меня упорно избегал. Мне нужно многое тебе сказать. От этого зависит жизнь достойных людей». «Все, что связано с Гальчини, чаще приносит мне боль и душевные страдания», — склонив голову, признался Гудо. «Но иногда ты вспоминаешь о нем с благодарностью». «Я бы не назвал эти воспоминания благодарностью». «Он не всегда был таким. Суровое время и подлые люди заставили его укрыться под маской сурового и беспощадного человека. Но поверь старику, когда-то Гальчини был веселым и жизнерадостным молодым человеком. Впрочем, тогда его звали не Гальчини». «Он никогда не рассказывал о себе». «Это была не его собственная тайна. Это тайна лучших людей». «Тамплиеров», — выпалил палач и, не мигая, уставился на старика. Тот отломил кусок хлеба и стал его тщательно разжевывать. Затем он отпил из кувшина и вытер бороду. «Он не ошибся в тебе. Ты умный человек». «Нет, это не так. Это он сделал меня таким. Сделал благодаря своей невероятной жестокости и величайшим знаниям. Этот старик до последних дней жизни казался железным как телом, так и душой. И каждый день рядом с ним был адом». «Он знал, что делал». «Знал? Да уж, Гальчини знал, что он в полной безопасности только в подземелье правды, где своей мантией, словно щитом, его прикрывал помешанный на пытках епископ. Он имел большое влияние на этого кровавого старика, но Гальчини нужно было сохранить, а главное — передать свою тайну. Теперь я знаю, что это была не его тайна, и он выбрал меня. Меня всегда легко разыскать. Любой укажет на палача, с лицом от которого даже сам сатана отворачивается». «И ты знаешь, что это за тайна?» Старик отломил еще кусок хлеба. «Я догадываюсь, что она заключена в документах, помеченных крестами тамплиеров. А документы эти находились в черном кожаном мешке. Мэтр показывал мне некоторые книги. Наверное, епископ был очень удивлен, когда после смерти своего любимца Гальчини обнаружил в его тайнике этот мешок. Скорее всего, он до последнего дня жизни пытался вычитать что-то очень важное в документах Гальчини». «Он никогда бы не смог этого сделать. Некоторые тайные знаки неизвестны даже мне, последнему рыцарю тамплиеров». «И что же тебе до этого черного мешка?» – удивился Гудо. «Я знаю, где его место. И он должен быть там. Такой приказ нам отдал последний магистр Жак де Моле. Мы с Гальчини были тогда самыми молодыми рыцарями Ордена Бедных Братьев Христа из храма Соломона. Но своим умом и воинской доблестью мы снискали уважение наставников, и нас посвятили во многое тайное. Великий магистр учел, что молодых рыцарей, возможно, не арестуют, и нам действительно удалось избежать ареста, а затем скрыться в чужих землях. Но наши пути разошлись. Храмовников люто преследовали почти во всех христианских странах. Однако у нас была тайная переписка, и мы знали друг о друге многое. Гольщине никогда об этом не говорил. Но он не мог тебе этого рассказать. Тогда и твоей жизни угрожала бы опасность. Моя жизнь ничего не стоила. Жизнь каждого человека — большая ценность. И мы, храмовники, оберегали каждую душу, начиная с тех славных времен, когда мы первыми стали сопровождать паломников в святую землю. Мы бились насмерть, защищая жизнь и имущество пилигримов, идущих в святую Иерусалимскую землю от проклятых богом сарацин. Потом мы помогали голодным и страждущим во всех странах Европы. Мы давали им зерно для полей, машины для облегчения труда, золото и серебро для ремесла и торговли. Мы владели многими землями и замками. Ни один король, ни одна страна не могла сравниться с нами в могуществе и доброте. Господь во всем и всегда помогал нам. Но завистливый французский король Филипп, одержимый дьяволом, склонил папу римского к величайшему преступлению. В один день наших братьев бросили в темницы, а потом подвергли чудовищным пыткам и казням, заставляя признаться в проведении сатанинских обрядов. Бог справедливо наказал и короля, и папу Климента, лишив их жизни. Но великий орден был разгромлен и уничтожен. Прошло уже более 40 лет с тех черных дней, но еще придет время справедливости, и наши великие тайны послужат добрым людям. А в великих тайнах скрыты великие знания, и они не должны исчезнуть или, хуже того, попасть в руки злых людей. Эти тайные знания находятся в черном мешке Гольчини. Это только часть, но значительная часть. И ты, старик, решил, что этот мешок у меня? Доминик с надеждой посмотрел на палача. Ты ошибся, старик. А сейчас тебя ждет позорный столб на рыночной площади.